Глава 10. Что я делала полночи? Спала сладким сном младенца? Отдыхала и набирала сил, надеясь, что утром все события накануне окажутся лишь сновидением? Нет. Я полночи пыталась объяснить Мильте две простых истины. Первая. Нет, браслет не взорвет ее на столько маленьких кусочков, что даже стены не отмыть. И вообще, откуда у нее такие жуткие предположения? И вторая. Даже если Терей соврал насчет смертоубийства, мы все равно на всякий случай не будем это проверять на практике. Так что молчим, как партизаны, и пусть браслет пока остается на руке. «Ну ты же что-нибудь придумаешь, да? Ты же обязательно что-нибудь придумаешь!» Мильта, уже вовсю хлюпая носом, смотрела на меня, как утопающая на последнюю соломинку. «Обязательно придумаю», — клятвенно заверила я. «Мы не только снимем с тебя этот гадский артефакт без последствий, но потом еще и найдем негодяя Терея, на него браслет нацепим и его же подорвем». «Но ты же сказала, что это все ложь!» — снова запаниковала она. «Что браслет на самом деле не может убить!» И еще часа полтора я объясняла принцессе, что с моей стороны это была своеобразная ирония и желание поддержать. Вроде Мильта поверила, наконец-то более-менее успокоилась, и только после этого, совершенно морально вымотанная, я ушла к себе в спальню. Уже уткнувшись в подушку, философски задумалась, что долбанутый на всю голову Хагер — это вообще не было даже близко проблемой. По крайней мере, по сравнению с тем хаосом, что сейчас творится вокруг меня. Вот только интересно, в этой королевской семье всегда весело? Или это только мне настолько повезло? Так я и уснула, очень надеясь, что до утра Мильта не подорвется на браслете, что Эмер с отцом помирится, что у Терея от его улыбки неисправимо сведет челюсть, и что солнцедержащая наконец-то объявится. Я ведь не прошу о чуде, даже не заикаюсь, но пусть даст мне хоть какой-то, хоть самый крохотулечный знак. Но нет. Новый день не принес мне ни знаков, ни божественных чудес. Он принес мне короля. Да-да, собственной персоной в мою комнату с утра пораньше. Я не знаю, какими такими закоулками крался Его Величество, чтобы остаться незамеченным, хотя, скорее всего, он просто навестил Мильту и заодно заглянул ко мне, пока никого не было поблизости. Я как раз в это время все еще сонная и вяло соображающая дремотно гипнотизировала принесенный служанкой завтрак. А появление короля окончательно отбило и остатки аппетита, и сонливости разом. Это что же такое произошло, что сам Иборг III заявился в комнату к фактически прислуге? Но я успела только вскочить и приветственно присесть в реверансе, но даже не поздоровалась, он меня перебил. «Значит так, буду краток», — говорил так спешно и даже оглянулся пару раз на дверь, будто опасаясь, что его застукают. «Мои условия очень просты. Я не знаю, сколько тебе предложил Эмер, но я заплачу в 2 раза больше». «За что?» Такого я совсем не ожидала. «Мне необходимо проучить моего сына», — сердито ответил он. Причем сердитость явно была не в мой адрес. «Чтобы раз и навсегда отбить у него желание идти наперекор моему слову, а то этот своенравный мальчишка вытворяет, что хочет». «Простите», — все же заикнулась я. «Но ведь Эмер уже вполне себе взрослый мужчина и...» «Взрослый? Да ему еще и 30 нет. Вот когда ему исполнится лет 70, тогда пусть и делает, что пожелает. Благо, сам я точно до этого произвола не доживу». Перевел дыхание, пытаясь успокоиться. «Значит так, Амелисандра. Ты поможешь мне проучить Эмера. Он без сомнений рассчитывает, что эта его наглая выходка заставит меня отказаться от моего слова. Но нет. Мы сделаем все, чтобы именно он раскаялся в своем своенравии. Это для него будет отличным уроком». «Мы?» — обреченно уточнила я. «Конечно. Я, не отменяющий своего решения, и ты, старающийся вынудить Эмера передумать». «Ваше Величество, простите, но что, если и ваш сын пойдет на принцип?» Иборг мрачно улыбнулся. «Тогда он и вправду женится на тебе. Будешь ему до конца жизни наказанием за его нелепое упрямство». Вот спасибо так спасибо. Ну так что? Он хмуро сдвинул брови. Я могу на тебя рассчитывать. А какой у меня выбор? Я же не могу отказать королю. Меня же сразу отсюда за шкирку выкинут. И тут дело даже не во мне. Я-то как-нибудь устроюсь в жизни. Но как я Мильту-то оставлю? Мне уже просто совесть не позволит. Да, конечно. Я старательно изобразила вежливую улыбку. Я тоже очень надеюсь, что его высочество образумится. Вот и отлично. Иборг даже довольно ладони потер. На завтра как раз назначен приветственный бал в честь скорой свадьбы Савера. И раз Эймер назвал тебя своей невестой, то и на балу будет обязан представить всем официально. И не только перед подданными, но и перед почетными гостями из других королевств. Вот и посмотрим, хватит ли у него духу. И, не дожидаясь ответа, на этой радостной ноте король покинул мою комнату. Я снова опустилась в кресло. Снова взглянула на так и нетронутый завтрак на столике. Вот почему жизнь устроена так, что всегда есть куда веселее. Нет, я, с одной стороны, понимаю и короля, жаждущего, чтобы буйный сын во всем его слушался. Ведь теоретически Иборг желает Эмеру только хорошего. Просто это хорошее он видит по-своему. С другой стороны, понимаю и Эмера, который явно не из тех, кем можно помыкать и распоряжаться. У него своя голова на плечах, и он уж точно способен самостоятельно принимать решения в жизни. Но мне-то как быть? Эмер уверен, что я с ним заодно. Его отец уверен в том же. И кто бы из них не победил в итоге, я все равно окажусь крайней. И еще и бал этот послезавтра. Ладно, спокойно. Все равно есть все шансы, что еще до бала вся эта афера со свадьбой успеет рассосаться сама собой. Ну а что? Мой оптимизм еще не сдулся окончательно. Вдруг чудо и вправду случится. Эмер. Вот, ваше высочество, все как и докладывалось. Бедный смотритель от волнения заикался и все теребил свою куцую бородку. Все магические отслеживания за последний месяц. Развернутая над столом парящая иллюзорная карта Дерибурга подрагивала многоцветными пересечениями, пусть и редкими, но оттого более заметными. Но ни у одних из четырех городских ворот не виднелось и следа искомой магии. «А что насчет телепортации?» — хмуро уточнил Эмир, на всякий случай еще раз просматривая магическую карту города. «Ни единой!» — выпалил смотритель с таким жаром, словно за иной ответ его бы тут же принц казнил самолично. «Ни в самом Дерибурге, ни в ближайших окрестностях. Но это именно за последний месяц. Если пожелаете, можно восстановить карту ранних сроков и проверить там. Но, насколько я помню, последняя телепортация отобразилась у нас в конце лета, когда прибывала делегация из Ферстана. Изволите удостовериться?» Эмир покачал головой. И без заверений пожилого смотрителя видел, что даже остаточных следов телепортации нет. Ни телепортации, ни магических пересечений у городских ворот. А отсюда ровно два вывода. Во-первых, Амелия и вправду еще в столице. Она не пересекла границу городских стен, иначе бы ее магический след хоть как-то там отразился. Никакая бы маскировка не помогла. А во-вторых, Амелия все-таки солгала насчет телепортации. Либо прибыла еще летом, либо своим ходом через городские ворота. Вот сколько раз говорил отцу, что нужно перенастраивать барьер не только на выход, но и на вход. А теперь, получается, можно лишь узнать, когда Амелия покинет город. Но никогда она сюда попала. Оставив перепуганного таким внезапным визитом принца-смотрителя в покое, Эмир покинул сторожевую башню. Стража у западных ворот снова спешно поклонилась, а один даже принял такой суровый вид, будто иначе кто-то усомнится в его способности защищать город. Но Эмир все равно взглянул на них лишь мельком. Все мысли были о другом. Расторопный слуга тут же подвел ему коня, но принц не спешил садиться в седло. Во дворец возвращаться совершенно не хотелось. Только где искать дальше? Все постоялые дворы проверены. Все городские ворота и даже тайные лазейки тоже. Нигде нет следа магии Амелии. По крайней мере, такого следа, который бы совпал с аурой ее кулона. Так что она еще в городе. и она его обманывала. Впрочем, она и без того во всем старательно лгала. Но хотя бы насчет их первой встречи думал, что Амелия и вправду телепортировалась случайно. Выходит, что нет. Она целенаправленно прибыла зачем-то в Дерибург, но дальнейшее по-прежнему неизвестно. Такими темпами, к тому моменту, как отыщет ее, вопросов накопится столько, что на целый допрос хватит. И как быть, если с одной стороны сам перед ней виноват, а с другой — она, та еще лгунья? Только ложь ложью, но зла Амелия точно не желает. Если бы не она, Мильту бы потеряли навсегда. Впрочем, что уж от самого себя скрывать. Он разыскивает беглянку уж точно не за тем, чтобы только поблагодарить за спасение сестры. Во дворец вернулся уже после обеда. Сначала надо было кое-что обсудить с Верьяном, да и главы гильдии ждали со своими докладами. И теперь только и хотелось, что в тишине и спокойствии обдумать дальнейшие действия. Но нет. Прямо в кабинете его поджидал Савер. «Что такого страшного произошло, что ты даже нарушил прописанный целителями постельный режим?» — спросил Эмир, попутно заметив, что брат тут наверняка сидел с час или больше. Успел на столе разложить все книги по стопкам, а свитки даже по высоте. «Не могу я спокойно разлеживаться в то время, как ты окончательно сошел с ума». Плохое самочувствие Савера выдавало лишь бледность. В остальном же он выглядел вполне здоровым, если не считать, что сидел в кресле так напряженно, будто вообще не имеет права расслабиться. «Как себя чувствуешь?» Эмир нарочно проигнорировал его высказывание. «Физически или морально?» — угрюмо смотрел на него старший брат. «Как я должен себя чувствовать, Эмир, если меня так накачали целебными зельями, что там не только родные ребра срастутся, но и новые отрастут?» Аж поморщился. Видимо, целители ему основательно поднадоели. «Все со мной нормально. И чтоб ты знал, я перенес дату свадьбы. Мы с Летой поженимся через неделю». «А что так?» «Отец настоял». Прозвучало с откровенным укором. «Чтобы у тебя было поменьше времени на эту новую дурость». Эмир не удержался от усмешки. «Савер, хоть ты не начинай, а?» «Я просто хочу спокойствия». Тот потер глаза. «Спокойно завершить этот год. Спокойно взять в жены любимую. Спокойно проводить в монастырь сестру. Чтобы все спокойно и без потрясений, понимаешь? А то тут то демоны из своей норы повылезали, то ты не хочешь слушать повеления отца. Ну, подумаешь, приказано тебе жениться. Разве ж это плохо? Или ты...» Тяжело вздохнул. «Все об Амелии думаешь?» «Я думаю о том, что сам в состоянии разобраться со своей личной жизнью». Эмир собрался всем своим терпением. «И уж точно не позволю манипулировать мною, как безвольной марионеткой. Да, мне жаль, что это отразилось и на тебе. Но тут остается только ждать, пока отец сдастся». «А если не сдастся?» Савер скрестил руки на груди. «Что, если нет, а, Эмир? И вправду женишься на бывшей послушнице? На этой нелепого вида девице, которую вообще толком не знаешь? Нет, это, конечно, твоя жизнь, и отец прав, тебе послужит хорошим уроком за упрямство. Но ты все же подумай, а? Есть же еще время выбрать другую девушку. Времени на раздумье у тебя только до завтра. Хоть как, на балу придется объявить свою невесту. Или погоди». Вдруг прищурился. «Ты что-то задумал?» Эмир в ответ лишь невозмутимо улыбнулся. «Анна. Мне не так уж часто в жизни говорили, что я дурында бестолковая и для человечества опасная. Но пальма первенства в этой характеристике в мой адрес, безусловно, принадлежала нашей настоятельнице. Еще в самом начале моего обучения в монастыре, когда у меня никак не получалось создать достаточно мощный магический выброс, эта милая женщина решила схитрить. Осторожно вызнав, что я панически боюсь крыс, она за мелкую провинность заперла меня в подземелье. Да-да, в милейшем подземелье, в котором когда-то держали узников еще в то время, когда монастырь был не монастырем, а очень даже мрачной крепостью. Мрачность и подземелье так с тех пор и остались. Ну и, конечно, крысы. Меня заперли в полнейшей темноте, в сырой камере, единственный выход из которой исчезал магически. И напоследок заверив, что выпустят только когда поумнею, оставили одну. При всей любви ко мне, я прекрасно понимала, что умнеть мне не один день. Но я же уже минут через 5 начала паниковать. Кромешная тьма, сырой воздух и, главное, крысы. Они шуршали в ворохе гнилой соломы, воинственно попискивали, в общем, всячески намекали, что и иномирянский деликатес, который я, скоро будет съеден. Это уже потом я узнала, что роль крыс исполняли сестра Тереза и сестра Вильда. И шуршали они старательно, и даже пищалки у них были специальные. Но, увы, я не оценила столь творческий подход. И хотя разумом я понимала, что теоретически крысы должны меня бояться больше, чем я их, это не помогло. Так что это был первый раз, когда я смогла создать достаточно мощный выброс. Стена подземелья этого не пережила. Возможно, не пережили и настоящие крысы. Сестра Тереза и сестра Вильда пережили, но вторую еще с полгода лечили от заикания. А в соседней деревне так и вовсе решили, что случилось мелкомасштабное землетрясение. Вот тогда-то, когда чумазая и перепуганная я вылезла наружу из-под подорванной стены, настоятельница в сердцах и сказала, что я из-за своей дурной головы и не менее дурных эмоций точно когда-нибудь кого-нибудь угроблю. Лично меня же этот случай научил двум простым истинам. Во-первых, не все то крысы, что пищит, как крысы. И, во-вторых, мне нужно обязательно все контролировать. Не только магию, но и собственные эмоции. Ведь и тот магический выброс, снесший стену, я создавала неосознанно и целенаправленно. Он случился сам собой, на волне моей паники. И с тех пор я очень старалась контролировать все от и до. Только с болтливостью не удавалось. Но она хоть и создавала мне проблемы, но, по крайней мере, при этом ничего не взрывалось и не рушилось. Только сейчас, в это первое утро в качестве внезапной невесты Алерданского принца, я вдруг осознала, что абсолютно все выходит из-под контроля. И нет, виной тому был не визит короля с его требованиями. Меня добила Мильта. Точнее, не она сама, а та лавина, которую она создала. Но началось все с примчавшейся в моей комнату Литерии. Я только-только отошла от наезда Его Величества и собиралась все же позавтракать, как в спальню залетела невеста Савера с намерением меня поздравлять. «А Мелисандра, дорогая!» Это незатуманенное голубоглазое создание схватило меня за руки. «Я так рада за вас с Эмером! Мильта мне все рассказала! Как же это романтично!» «Спасибо, конечно!» Я не так часто общалась с Летой, чтобы успеть привыкнуть к ее восторгам, но все же вежливо улыбнулась. «Только что именно рассказала Мильта?» «Всё-всё!» — радостно выпалила она. «Всю вашу потрясающую историю любви!» Я окончательно затупила. «С кем?» «С Эмером, естественно. И про то, как вы случайно встретились и полюбили друг друга с первого взгляда. И про то, как ради него ты бросила служение в монастыре. И про то, как он нарочно провернул всю эту затею с наставницей для Мильты, лишь бы только ты была рядом. И как теперь Эмер решил наплевать на все условности и взять тебя в жены даже против воли короля. Ох, а Мелисандра, как же это романтично! Принц и простолюдинка. Красавец и... девушка с прекрасным характером. Любви покорны все». Да. То неловкое чувство, когда она несет все это уж точно не с желанием оскорбить или хоть как-то задеть, а с искренней благожелательностью. «И я ужасно рада, что теперь будет две свадьбы в один день. Если хочешь, мы можем быть даже в одинаковых платьях». «Не хочу». Я спешно мотнула головой. Но вряд ли Литерия поняла, что мое «не хочу» относится не только к платью, а ко всему этому нарастающему хаосу в целом. «Ой, ты права. Конечно, каждая невеста хочет быть особенной в такой день», — протараторила она. «Прости, пожалуйста, но я ведь от чистого сердца». «Ничего страшного, просто я...» Но она даже меня не слушала. «Не беспокойся, я тоже всеми силами внесу свою лепту. Мы втроем, нашим дружным женским коллективом, обязательно добьемся того, чтобы ваша свадьба точно состоялась. Заверив меня, невеста Саммера умчалась так же стремительно, как и до этого примчалась. Что это вообще сейчас было? Напрашивалось само собой. Да только кроме недоумения росло и понимание, что кинутый камешек и вправду может разрастись в настоящую лавину. Эймер, который не из тех, кто сдается, его отец, готовый упереться лбом в стенку, чтобы сына проучить, Мильта, начавшая столь буйную деятельность, да еще и подключившая к этому не менее буйную Лету. Что, если все это и вправду приведет к свадьбе? Что, если события окончательно выйдут из-под контроля и примут необратимый ход? Нет, нет, нет. Необходимо поговорить с Эмером, рассказать ему о словах короля, и пусть сам принц, как главный зачинщик намечающейся матримониальной катастрофы, со всем этим разбирается. А то что-то чем дальше, тем больше у меня предчувствие, что я окончательно вляпалась. Мильта собирала вещи. Аккуратно складывала в дорожный сундук платья и ночные сорочки и тут же с тяжелыми вздохами их доставала. «Есть смысл спрашивать, что ты делаешь?» Полюбопытствовала я, с минуту просто понаблюдав за ней. «Готовлюсь к отъезду». Она все-таки отвлеклась от своего занятия. «Точнее, пытаюсь. Вроде бы столько всего нужно с собой взять, но тут же понимаю, что в монастыре мне все это не пригодится». «Ты собралась в монастырь?» «А что еще делать?» Мильта развела руками, из-за чего чуть не смахнула с крышки сундука стопку кружевных платочков. «Исход ведь и так ясен. Я либо умру из-за проклятого браслета, либо уйду в монастырь. И как бы мне не было тошно от подобной перспективы, но лучше быть живой в монастыре, чем мертвой на свободе. Логично же?» «Куда уж возразишь против такой логики?» «Я все же не понимаю, почему ты вдруг приуныла. Рано сдаваться, Мильта». Ободряюще ей улыбнувшись, я коснулась плеча принцессы. «Как говорится, ты не проиграл, пока не сдался». «Пора уже быть реалистами, Амелия». Она драматично сложила руки на груди. «И смириться со своей судьбой. И этот браслет — это мне наказание свыше за то, что я вообще смела помышлять об иной участи. С богами не спорят, понимаешь? Так что доделаю свои мирские дела и посвящу остаток жизни служению». Вот честно, в довершении только одинокой скупой слезы не хватало. Но, прекрасно понимая, что принцесса по самой своей сути не сможет долго так хандрить, я не стала тратить силы на споры и попытки переубедить. Осторожно спросила. «И, как понимаю, часть этих твоих мирских дел — моя свадьба с Эмером. Ко мне тут Лето заходило. Я от нее столько нового узнала». «Да?» Мильта довольно улыбнулась. «Так замечательно же, что сработало. Я, конечно, и служанкам рассказала, но Лето точно быстрее всем разболтает. Хоть в этом я не прогадала». «Но зачем?» Это точно было за гранью моего понимания. «Ну как зачем?» Она захлопала ресницами. «Амелия, ты столько всего для меня сделала. Ты... мой первый и единственный на всем белом свете друг. И прежде чем я оставлю мирскую жизнь, я очень хочу отплатить тебе взаимностью. Ты даже не представляешь, насколько легче мне будет коротать свои дни в безнадёге и беспросветности, зная, что ты счастлива с моим братом». «А ты уверена, что я вообще буду с ним счастлива?» «Конечно! Он же принц! И красавец вдобавок! Разве этого мало? И...» «Для счастья в личной жизни точно недостаточно», — перебила я. «Мильта, пожалуйста, кончай свою самодеятельность, пока вся эта афера с мнимой свадьбой не переросла в настоящую катастрофу». «Хорошо». Она даже руки за спину убрала, мол, все, сдаюсь. «Больше ничего делать не стану». «Ну да, конечно. Главное, она уже сделала. Породила километровые сплетни о нашей с Эмером великой любви. Интересно, как сам принц на это отреагирует?» Эмера мне удалось найти только после обеда. С хихиканьем поглядывающая на меня служанка выдала, что принц недавно вернулся и засел у себя в кабинете. И ладно бы служанка, мне по пути даже один стражник на всякий случай поклонился. Похоже, во дворце уже все знали о моем новом статусе. Только что-то мне совсем не грело ощущать себя невестой принца, наоборот, тревожило все больше и больше. «А Мелисандра?» Эмир, похоже, мне не удивился. «Проходите». Даже отложил свитки, которые до этого вдумчиво рассматривал. «Что-то случилось?» «Да, друг мой сердечный, случилось. Вчера ты сошел с ума, а сегодня еще и твоя сестра безумие добавила». «Ваше высочество, ситуация выходит из-под контроля». Закрыв за собой дверь кабинета, я сразу же перешла к делу. «Сегодня с утра со мной разговаривал сам король. Так вот, он не отступится. Я, конечно, на вашей стороне, но, боюсь, тут вы бессильны». Эмир ответил не сразу. Встав из-за стола, прошелся к окну. И я, конечно, не любовалась его широкоплечей фигурой. И, конечно, совсем не вспоминала его вчерашние слова обо мне, Амелии. И уж точно в моих мыслях не рисовались картины на тему «А что если?». Исключительно деловой подход. Да-да. «Что ж, это было предсказуемо», — задумчиво произнес виновник моего мысленного и душевного разлада. «Но от этого ничего не меняется». «То есть?» «У меня аж в горле пересохло». «Вы что, и завтра готовы представить меня всем на балу как свою невесту? Простите, но когда ваш брат поломал себе ребра, вы с ним заодно ничего себе не сломали? Здравый смысл, например». Эмир на мою несдержанную критику отреагировал странно. На миг замерев, вдруг резко обернулся. И что-то мне от его взгляда аж подурнело. Нет, принц вроде бы и не разгневался, да даже не нахмурился, но что-то было в его глазах такое, что сердце на миг сжалось от непонятных предчувствий. Эмир даже кашлянул. Казалось, едва сдерживает улыбку. Только отчего вдруг ему захотелось улыбаться? Подозрительно. «Поверьте, со здравым смыслом у меня все в порядке, и я точно знаю, что делаю. Риск оправдан». «Для меня — нет». Я скрестила руки на груди, окрылённая тем, что так и не получила за свою болтливость по шапке. «И я отказываюсь продолжать. Просто так». Он усмехнулся, словно происходящее вдруг начало его забавлять. Как ни странно, в глазах все отчетливее читалась заинтересованность. Но с чего вдруг? Что так внезапно переменилось? Какое такое озарение сейчас его посетило? «Справедливо. И что же вы хотите взамен за исполнение своей роли, Амелисандра?» «Я хочу знать правду». Я не стала ходить вокруг да около. И снова Эмир будто бы не удивился. Хотя, наверное, должен был ждать от меня требования денег, как самое логичное. «Правду о том?» — спешно продолжила я, нервничая все больше. «Что происходит с вашей сестрой? Мы очень сдружились с принцессой, и я искренне за нее переживаю. Тем более она рассказала мне о странном знакомстве во время своего похищения. И меня не оставляет уверенность, что ее высочество в опасности. Но как я могу ей помочь, если даже не понимаю, что происходит? А сейчас я точно получу по шапке. И сразу же отворот-поворот из дворца. И заодно из королевства. И то будет чудо, если своим ходом уйду, а не за шкирку выкинут. Ибо нечего лезть во вселенские тайны королевской семьи. Я тут никто, и звать меня никак, чтобы еще что-то имело право знать». Но Эмир даже бровью не повел. «Если такова цена вашей помощи, я согласен». «Серьезно?» — оторопела я. «Вы сомневаетесь в моей способности держать слово?» «В этом нет, а вот в адекватности очень даже». «Просто я не ожидала, что вы согласитесь», — вырвалось само собой. Эмир присел на край своего стола, смотрел на меня с улыбкой. Его взгляд так странно скользил по мне. «Разве я могу отказать в просьбе моей лженевесте?» Почему мне показалось, что прозвучало со странным намеком? «Так что, как только вся эта затея завершится благополучно, я развею ваши сомнения». «Развеете?» До сих пор не верилось. «И весьма-весьма охотно. Гарантирую». «Да что у меня за паранойя? Снова чудится подтекст». «А насчет завтрашнего бала не тревожьтесь», — добавил Эмир, по-прежнему не сводя с меня странного взгляда. Все пройдет идеально. Просто будьте самой собой. Словно все на самом деле. Простите, мне сложно это понять. Я нахмурилась, отвела взгляд. Вы так запросто готовы представить перед всеми в качестве своей невесты абы кого? Я знаю, что делаю, Мелисандра. Поверьте, у меня все под контролем. Надеюсь. Меня хватило в ответ только на это. А теперь, простите, меня ждет ваша сестра. И хотя Эймер что-то сказал в ответ, я даже не прислушалась, поспешила вылететь из его кабинета. И если до этого я не сомневалась, что разговор с принцем меня успокоит, то получилось точностью да наоборот. Моя паранойя била в гигантский колокол и предрекала мне катастрофу вселенского масштаба. И уже вот-вот. Как сказал кто-то мудрый, лучше плохо решать свои проблемы, чем хорошо чужие. Но раз собственные проблемы пока так и оставались в зависшем состоянии, я не стала терять время зря, переключилась на Мильту. Все-таки демонический браслет никуда с ее руки не делся и по-прежнему сулил неприятности. «Значит, план такой», — заговорщически говорила я Мильте, когда вернулась к ней после пристранного разговора с Эмером. «Действуем максимально осторожно и предусмотрительно». «То есть отправляем меня в монастырь сейчас, не дожидаясь конца года?» Продолжала хандрить она, но хоть вещи больше не собирала. «Да нет же, я не о том». Я расхаживала по ее гостиной, заложив руки за спину. Почему-то так лучше думалось. «Смотри, мы понятия не имеем, чем грозит этот артефакт. Потому любые решительные действия с нашей стороны опасны. Так что прежде чем что-то с браслетом делать, мы должны провести диагностику». «А это как?» — спросила Мильта так опасливо, словно для этой неведомой диагностики уж точно придется отпиливать ее руку вместе с браслетом. «Есть один магический ритуал на распознание. Он не слишком заметный, чтобы у вас тут что-то кто-то засек, но в то же время действенный. Проблема лишь в том, что нужны ингредиенты для ритуала. Ничего особо серьезного в ваших лавках точно можно достать». «Так зачем дело стало?» Мильта даже приободрилась. «Нам же все равно ехать тебе за бальным платьем. Вот заодно купим мы все, что нужно для ритуала». «Ай, да, про бальное платье я как-то уже забыла». «Тогда едем», — кивнула я. «А то время и так поджимает. Чем раньше мы узнаем, что за пакость подкинул нам интриган Терей, тем быстрее примем ответные меры». Дворец гудел. Вовсю шла подготовка к балу, и к тому же сегодня-завтра как раз ожидался наплыв именитых гостей. Мильта, правда, так и не смогла мне объяснить, почему приглашенные на свадьбу Савера съезжаются настолько заранее. Но, видимо, так полагалось по местным традициям. В этой царящей суете нам только и нужно было, чтобы подали экипаж и выделили стражу для положенной охраны принцессы. Но нас с Мильтой тормознула охрана еще в холле. Максимально вежливо и, конечно, принцессе поклонившись, командир этих бравых и закованных в латы ребят сообщил. «Простите, ваше высочество, но вам запрещено покидать дворец». «Как это запрещено?» Я даже Мильту в ее возмущении опередила. «Приказ принца Эмера», — отрапортовал он. «И вам, кстати, тоже запрещено». «Мне?» Я теперь понимала все меньше и меньше. «Но почему?» — вырвалась у Мильты. «Банальные меры безопасности». Прозвучавший позади нас голос Эмера пробрал аж до мурашек. Командир стражи тут же с поклоном удалился, я обернулась к Эмеру. Но теперь уже Мильта меня опередила. «Это что за произвол? Я теперь еще и в собственном доме заперта?» Но принц невозмутимо улыбался. «Как я и сказал, все ради безопасности. Тебя уже дважды пытались похитить, и с нашей стороны глупо закрывать на это глаза. Так что на некоторое время лучше тебе не покидать стен дворца». «Съездишь тогда без меня?» Мильта перевела на меня тоскливый взгляд. Но я даже кивнуть не успела, как Эмер словно, между прочим, добавил. «Увы, но запрет распространяется и на Мелисандру». «А меня за что?» «А разве ваше место не рядом с принцессой?» Принц не дрогнул. На мой выпад отреагировал со все той же невозмутимой улыбкой. Не беспокойтесь. Все, что вам необходимо, доставят во дворец по первому же требованию. Я уже обо всем распорядился». Мильта перевела недоумевающий взгляд с него на меня и обратно. Вдруг пробормотала. «Ой, я тут кое-что вспомнила. Надо идти». И почему-то поспешила ретироваться по лестнице холла так поспешно, что чуть на первой же ступеньке не запнулась. И почему у меня такое чувство, что она нарочно оставила нас одних? «Кстати, Мелисандра, я обдумал сказанное вами и готов признать, что вы все же правы». Я с трудом сфокусировалась на его словах. Уж очень сбивал с толку устремленный на меня пристальный взгляд. «Сказанное мною? Интересно, что конкретно? Не о его ли умственных способностях?» Но Эмир и без уточняющих вопросов с моей стороны пояснил. «Я согласен. И вправду неразумно представлять вас завтра на балу именно как мою невесту. Ведь когда придет время вывести в свет настоящую невесту, возникнет слишком много вопросов, почему это другая девушка. Тем более завтрашний бал посвящен именно скорой свадьбе Савера, и с моей стороны некрасиво перетягивать часть внимания на себя». Аж камень с души упал. «Быть может, мне тогда и вовсе не обязательно присутствовать на этом балу?» — с надеждой спросила я. «А вы не любите балы, Амелисандра?» Эмир по-прежнему смотрел на меня с ненормальной пристальностью. Только что он рассчитывает разглядеть. «У меня не настолько большой опыт в этом деле, чтобы делать какие-либо однозначные выводы», — уклончиво ответила я. Что-то с каждым мгновением становилось все больше не по себе. «Значит, этот опыт нужно нарабатывать». А вот принц так и источал невозмутимость. «Я уже распорядился. Наряд для бала вам доставят. Так что предстанете в лучшем виде. В остальном же, что и как пройдет, это уже моя забота». «С вами вправду все в порядке?» Несдержанность опередила мысли. «А что не так?» Эмир усмехнулся. «Вас что-то смущает?» «Да все, начиная со всей этой свадебной аферы и заканчивая твоим непонятным поведением. Просто я честная девушка, и мне претит любое притворство». Я отвела взгляд. «Уверяю, любое притворство скоро закончится, и я самолично приложу для этого все усилия». «Эмир!» — послышался вопль тетушки Сибиллы со стороны лестницы. «Эмир, ты мне срочно нужен!» Тут же и сама не слишком почтенная дама показалась на ступеньках. «Это просто вопрос жизни и смерти!» «Ох, как вы вовремя!» «Разрешите идти?» — тут же спешно спросила я. «Ступайте!» — так и быть кивнул принц. Повторять не надо было. Я спешно ретировалась в боковой коридор. «Так, раз теперь нельзя покинуть дворец, то как быть с браслетом? Наказать служанке все нам принести из торговых лавок? Только бы подобрать служанку не из болтливых. Ну или придумать объяснение, зачем нам с Мильтой понадобилась всякая экзотика вроде корня буян травы или шерсти диких горных кроликов. А хотя зачем кого-то просить? Я же могу просто незаметно телепортироваться, заранее создать магическое прикрытие и...» Аж подурнело. Только сейчас я чуть ли не кожей ощутила царящее вокруг магическое безмолвие. Похоже, в числе пресловутых средств безопасности Эмир приказал и установить запрет на любую телепортацию. После всех этих нововведений во имя безопасности Мильта окончательно сникла. И то хорошо, что вместо очередной попытки собирать вещи в монастырь она просто засела за потрёпанным романом с философским «Хоть почитаю про что-то хорошее, раз в самой жизни это хорошее все не случается и не случается». Ну а меня разобрала такая досада, особенно в адрес Эмира. «Не, я бы на его месте тоже постаралась всеми способами уберечь сестру от гипотетических злодеев. Но меня-то за что?» И на волне этого возмущения я сделала то, что хотела сделать уже давно. И нет, не схватила Эмира за грудки и не потрясла основательно. Уже хотя бы потому, что мне эту глыбу даже с места не сдвинуть. Нет, вместо действий необдуманных я решила для разнообразия совершить обдуманное. А именно, поговорить с тетушкой Сибиллой. Правда, сначала мне пришлось дождаться, пока она перестанет выносить любимому племяннику мозг из-за того, что ей привезли не тот курительный табак. И я даже самую малость позлорадствовала, тихонько наблюдая, как буйная старушка старательно и методично пытается довести Эмера. Но в итоге тетушка так и осталась без табака, а принц отделался лишь в лучшем случае головной болью. И только после этого я, как заправский шпион, проследила за тетушкой Сибиллой до самых ее покоев и, стоически выждав в коридоре на всякий случай минут 15, в дверь постучала. «Раз ты там все равно торчала столько времени, могла бы хоть чаю захватить!» Донеслось громогласное и очень недовольное с той стороны. «Ну да, как-то я запамятовала, что у тетушки периодические приступы предвидения. Только интересно, как это вообще работает? Она постоянно все знает? Или только избирательно и что-то конкретное? Или...» «Ты заходить вообще собираешься?» Я толкнула дверь, заглянула в гостиную. Леди Сибилла сидела на диване, точнее, полулежала, уместив ноги на ворох подушек. Спасибо хоть без лакеев. И спасибо хоть без вина. Но недостаток всех этих удовольствий пока восполняла кипа пирожных на золотом блюде. «Простите, не помешаю?» «Чему? Заходи уже давай, пока еще и твой внезапный жених не нагрянул». «А он может нагрянуть?» Я на всякий случай сразу же дверь за собой прикрыла. «А кто его знает?» — отмахнулась леди Сибилла. «Так что давай уже по-быстрому. Чего там тебе?» «Нам нужна ваша помощь». Так и стоя у двери, выпалила я. На всякий случай уточнила. «То есть мне и Мильте». «И какая конкретно?» — прищурилась она. «Нам запрещено покидать дворец. А очень нужно кое-что достать из торговых лавок. Обращаться к нашим служанкам рискованно. Вдруг им поручено обо всем докладывать принцам. И вот если бы вы к своим...» «То есть вы хотите подговорить меня протащить вам какую-то контрабанду?» С хохотом перебила тетушка. «Ну, я бы не совсем так выразилась. И...» Но она снова не дала мне договорить. «Слушай, я бы и рада помочь. Но если ты задумала какую-нибудь магическую штукатень сотворить, то напрасно. Блокираторы на весь дворец действуют. Ты, конечно, с твоим феноменальным упорством горного барана и нестабильной магией блокираторы обойти сможешь. Но на оповещение они все равно сработают. И ты себя выдашь вместе со всеми своими неразумными потрохами». «Наверное, следовало изумиться. Мол, откуда вы про меня знаете?» Но, очевидно, познания леди Сибиллы были все же очень избирательны. Передумав подпирать дверь, я все же прошла к креслу, присела, не дожидаясь приглашения. Осторожно спросила. «А зачем именно мне это надо? Вы знаете?» «Понятия не имею», — пробурчала она едва различимо, попутно принявшись за кремовое пирожное. «Эх, как не повезло-то! Напрямую сказать про браслет у Мильты я не могу. Слишком же опасно, что эта демоническая пакость рванет. Ну почему леди Сибилла всякое знает, а именно то, что нужно, нет? Ужасно несправедливо». «Но зачем Эмеру весь дворец блокировать?» И снова желание приложить чем-нибудь принца не заставило себя ждать. «В целях безопасности», — пробасила тетушка, очевидно, в попытке изобразить голос и интонацию принца. Чуть не подавилась, прокашлялась и все же пояснила. «Так съезжается же множество гостей, а среди них и маги тоже будут. А с нашим запретом на магию нельзя допустить, чтобы даже случайно кто-то что-то сотворил. Логично? Логично. Уж в чем, а в прозорливости Эмер мастер. И в способности продумывать официальные объяснения своим поступкам. Так что ты в любом случае промахнулась. Никакой тебе магии. По крайней мере, пока. Скажи спасибо своей феноменальной одаренности, что хотя бы иллюзию свою продолжаешь удерживать». «И давно вы обо мне знаете?» Все-таки не удержалась я. «А тебе?» Тетушка смерила меня красноречивым взглядом. Да, с того момента, как ты в ритуальном зале Мерданского монастыря с потолка брякнулась. Залетная ты наша. Погодите, — оторопела я. То есть с самого моего первого дня в этом мире? Но почему? Неужели солнцедержащая и вправду привела меня сюда, чтобы здесь я сыграла некую ключевую роль? Изменила уклад у вас в Алердане, да? Как-то сделала так, что эта отвратительная традиция со ссылкой принцесс в монастырь прекратилась, верно? И тренировали меня именно на боевую магию, чтобы я могла защитить Мельту? Или я должна сделать что-то еще глобальнее, чтобы... Но она прервала мой порыв эпического вдохновения. «Эй-эй, полегче! Что-то ты чересчур уж размахнулась!» — засмеялась леди Сибилла. «Мне теперь даже как-то неловко развеивать все эти твои героические ожидания. Но прости, фантазерка ты наша, роль тебе отведена весьма прозаическая». «Это какая? Просто присматривать за Мельтой? Отговаривать ее творить необдуманные поступки?» «А конкретней?» Аж дыхание затаило. «Наконец-то я узнаю весь замысел солнцедержащей!» Тетушка как раз снова куснула пирожное и выдала, как само собой разумеющееся. «Ты подарок». «Подарок? Такого я совсем не ожидала». «Но в каком смысле? Подарок судьбы? Провидения или...» Но она мотнула головой. «Нет-нет, просто подарок. Видишь ли, это поколение в нашем роду особенное». И все идет не так вовсе не из-за тебя, как ты уже наверняка решила, а из-за Эмера. Он не такой, каким должен был быть. И именно он — ключ к тому, чтобы переломить веками сложившийся устой. От его выбора в итоге слишком многое зависит. Вот потому-то, чтобы склонить его на нужную им сторону весов, боги и решили преподнести ему подарок. Очень своеобразный подарок. «Простите, я совершенно ничего не понимаю». Что-то от ее слов голова уже шла кругом. «Я и сама многого не понимаю, и многого не знаю, уж поверь. Но насчет тебя известно доподлинно. Солнцедержащая тебя выбрала не из-за твоей одаренности. И наоборот, тебя столько времени в жесточайших условиях тренировали не для развития, а для того, чтобы истощить твой дар. Чтобы он не мешался, понимаешь? Не из-за магии ты нужна. Выбор пал именно на тебя, потому что ты идеально подходишь для дара Эмеру. Ты, как бы сказать, эдакая награда победителю, понимаешь? И, что немаловажно, награда желанная». «Да что ж такое? Лучше бы я вообще ничего не спрашивала. Куда приятнее считать, что тебе отведена важная роль, а не то, что ты просто кому-то подарок». «Эмир об этом не знает, если что», — продолжала тетушка преспокойно. «Ну, а ты уж сама решай, как поступишь с этим знанием. Я даже пойму, если ты сегодня же умчишься отсюда, наплевав на все и всех. Все же, когда в качестве подарка выбрали именно тебя, как-то не учли твой своенравный характер. Только у всего есть и обратная сторона, Анна». Она враз посерьезнела, даже взгляд потяжелел. «Ты как дар, так можешь стать и проклятием. Сгубить Эмера. Я не знаю, как и не знаю, почему. Но не сомневаюсь, что изначально это высшими силами точно не предусматривалось». Сразу же вспомнилось то ее предсказание в саду. «Но как я могу сделать Эмеру хоть что-то маломальски плохое? Да я против него, как муравей против льва, тем более теперь, когда по его милости я осталась без магии». «И еще кое-что. Хотя мне и не стоит это говорить, но... дары богов зачастую весьма сомнительны. И, сыграв свою роль, ты попросту перестанешь существовать. Как ни крути, твое иномирное происхождение создает дисгармонию в нашем мире, и высшие тебя терпят лишь потому, что пока ты нужна. А как не станешь нужна и Эмеру, и богам, то прости. Леди Сибилла развела руками. Вот просто слов нецензурных нет. Ни единого. Мало того, что я эдакий подарок, так еще и чуть ли не одноразовый. Наиграется, значит, Эмер со мной, и боги такие потрут радостно лапками или что там у них. Мол, ну все, можно и намерянку прихлопнуть наконец-то. Ура, ура! Я все равно свободна в своем выборе. Я очень старалась говорить спокойно. И только мне решать, как жить. Я поднялась с кресла с намерением уйти, но едва дошла до двери, как леди Сибилла выдала. «Вот в том и проблема, что все неопределенно. Хоть тебе и отведена вполне конкретная роль, но принудить тебя к ней они не могут. Ты и вправду можешь просто исчезнуть. При всей любви к моим племянникам я даже не собираюсь тебя убеждать поступать так или иначе. Я, знаешь ли, придерживаюсь нейтралитета. Верхний мир, нижний мир. Мы в их противостоянии просто марионетки. И если ты вдруг решишь выйти из этой игры, это исключительно твое право». Я ничего не ответила, покинула гостиную. Уже в коридоре руки сами собой сжались в кулаки. «Ничего, ничего. Сейчас это просто эмоции. Нужно переварить всю информацию. И главное, ни на миг не забывать, что леди Сибилла, во-первых, могла солгать, а во-вторых, и сама знает неправильно. Просто если ее слова верны, как-то совсем уж тухлая картина вырисовывается».